Разрывает на куски энергия моей любви, взлетает прямо в небеса, стрелой несется в облака и камнем падает на дно, как падший ангел. Все одно по жизни нам вдвоем идти, огонь сердца своих нести, одну найти и ста дорог покинуть, злобный мир тревог, а путь еще весь впереди. От цели мы так далеки, мерцает слабый свет вдали энергии моей любви. Моя энергия любви. что есть в увлечениях у тебя. Ты разбил мои мечты, мужчины все скоты. вместе продемонстрируем свой класс. Не нужны предисловия, жестких условий. Просто стоим вокруг ажиотаж. Я люблю это дело, как жажду увлечений. Красивые девушки на переднем сиденье меня возбуждают и вдохновляют. За скоростными приключениями не боясь опасности, стираю шины. я тебя разлюбил. Не нужна ты мне больше, Марина. Чао, бомбина. Чао, бомбина. Я тебя разлюбил. Не нужна ты мне больше, Марина. Марина, чао, бомбина. Прошла. Обернуться в принцесс, часы пробьют 12, и сказку сменит секс. Вечер чудес сменит ночь в отеле, и все растворится в холодной постели. А светские лица, гламурные жрицы выберут клуб для охоты за принцем. В столице он лучший, в России он первый, концерт и слава, деньги, карьера. Очередную леди возьмет на уикенды, услышит от нее лесть, комплименты. И в ответ у моря на своей вилле еще одно лавстори утопит в текиле. Марина приезды, с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из звезд. Малина приезды, с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из звезд. Сотая из тысячи, очередная пассия популярной личности, ей наплевать на мораль и устой. Жаль, ведь овчинка выделки не стоит. Смоет все дождь, на челе витрины рисуя силуэты проходящих мимо. Им его не видно, он всего лишь слезы. Той, кто в секрете держит свои грезы. Такие, как она, после каждой пати мечтают оказаться у него в кровати, в новом Мазерати. Отдать честь и волю ради сладкой жизни, раны сыпать солью, провести на острове жаркий уикенд, пустив его адрес, лезть комплименты. А он в ответ у моря на своей вилле еще одно лавстори утопит в текиле. Марина приезды, с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из звезда. Марина приезды, с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из звезда. Ты плачешь и смеешься рядом с ним. Сердце у него, увы, не ты. И не понять тебе утро звезды. Это Лиза. И вновь знакомые голоса.